Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы. Желание мое сердце сегодня вместе с вами читать Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел. И взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтоб не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Аминь. Такое замечательное место, такой вот замечательный отрывок из жизни Иисуса Христа, из жизни Господа нашего. И всегда для меня был вопрос: что же Господь хочет сказать в этом отрывке? И вот сегодня на мой вопрос, наверное, есть вот ответ, что же Господь хочет. Здесь есть действующие лица, иудеи, которые привыкли все по-своему делать. Иисус, который делает так, как нужно. И человек, множество человеков больных. Написано, что в этой купальне находилось великое множество людей. И эти люди чего желали? Они желали исцеления. Как и многие сегодня, люди желают исцеления. Исцеления от болезней, исцеления от своих недугов, исцеления от своей нищеты, исцеления от своих желаний. Иногда приятных, иногда греховных, исцеления люди желают и сегодня. И здесь вот написано, в этой купальне находились люди. Великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Люди ожидали движения воды. И здесь интересна такая вещь, написана, что когда ангел сходил, кто первый входил, исцелялся, какой бы ни был одержим болезнью. Великое благословение, да, правда, как в сказке. То есть лежишь больной и ожидаешь, когда тебя исцелит. Но вот происходит нечто. Приходит Иисус. Приходит сам Господь в это место. И обратите внимание, Он посмотрел на людей и увидел одного, который, написано, лежит уже долгое время. Иисус подходит к нему и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Немного не похоже ли это на нас с вами, когда мы заболели какой-то болезнью, желания своего болезнью физической, и мы уже долгое время находимся в этой болезни. И вот Иисус подходит к этому человеку и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Иногда, когда приходят люди, потерянные в этом мире, и многие отмечают, они действительно потерянные, не знают ни смысла жизни, не знают ни благословений, которые предлагает Господь, задаешь один и тот же вопрос: «Хочешь быть здоров? Хочешь исцелиться от того, в чем ты сегодня находишься?» И люди, как правило, говорят: «Да, хочу! Да, хочу!» И этим все заканчивается. И когда предлагается исцеление от Господа Иисуса, люди не принимают. Но смотрите, здесь такой вот случай. Господь говорит: «Хочешь ли быть здоров?» И что больной отвечает ему? «Да, хочу, Господи, хочу, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, которую, когда возмутится вода, когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Я всем сердцем желаю», другими словами он говорит, «желаю этого, но не могу, но в такой немощи нахожусь». Всем сердцем. Иисус предлагает простую, самое простое решение. Он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». И сегодня Господь предлагает многим людям, говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи. Встань, исцелись от твоего недуга и ходи, и делай то, что я тебе говорю». Когда смотришь на ребят, которые прошли реп-центры, и смотришь на их семьи, и смотришь фотографии, когда они были до реп-центров, до того, как узнали, до того, как исцелил Христос их, плакать хочется на эти фотографии, смотря. Потому что видишь, что это невозможно, невозможное человеком. И этот больной говорит: «Это невозможно мне, потому что я не имею того, кто бы о мне позаботился». Но Господь говорит: «Я о тебе позабочусь. Встань, возьми постель твою и ходи». Друзья мои, братья и сестры, благословенный день Господь создал для своей славы. И многие люди нуждаются сегодня в Иисусе Христе. Дорогой друг, если ты нуждаешься, то Христос всегда рядом. Христос всегда находится в этой купальне. Всегда смотрит того, кто действительно нуждается. И смотрите, причина, по которой этот человек находился там. «Встретил его Иисус в 14 стихе в храме и сказал: „Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Не греши больше, но прославляй Бога“». И мы знаем, и мы, Слово Божие нам говорит, что этот человек действительно прославлял Бога, прославлял Его милость, Его благодать к нему. И вот эти слова сегодня звучат к нам. «Встань, возьми постель твою, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего». Господь исцеляет. Господь находит в толпе огромной людей тех, кто нуждается в Его прощении, тех, кто нуждается в Его исцелении. Друзья мои, если вы сегодня нуждаетесь в исцелении, есть Иисус. Есть Господь наш Иисус Христос, который претерпел за нас все и пошел на Голгофский крест, и пострадал, и был распят, и в третий день воскрес для того, чтобы нас сегодня освобождать от наших болезней, от наших недугов, от нашего неблагословения. Христос это может. И Христос сегодня ходит по этим купальням, по этому морю людей и предлагает: «Хочешь быть здоров?» И зависит сегодня от нас, хотим мы быть здоровы или нет? Желаем мы быть здоровы или нет? Однажды с одним человеком разговаривал и говорю: вот ты находишься в зависимости алкогольной. Желаешь ли ты быть здоров? Знаете, он мне сказал так: с Богом у меня свои счеты, я с Ним сам управлюсь, а эту воду я как пил, так и буду пить, и никуда я от нее не денусь. Да, он с Богом действительно примирился в последние месяцы своей жизни, но Господь забрал его жизнь. Забрал ее жизнь, когда он был еще молодой, полон сил, энергии, но Господь забрал ее. И сегодня вопрос к нам, дорогой друг, дорогой брат, сестра: что мы желаем от Иисуса Христа? Желаем ли мы исцеления? Желаем ли мы оправдания? Желаем ли мы утешения от Него? Или хотим дальше сидеть в этой купальне, дальше смотреть, как другие получают исцеление, а мы с вами проходим мимо? И пусть Господь благословит каждое сердце в сегодняшнем дне получить это исцеление от Иисуса Христа, который видит нужду, видит желание, видит потребность. И пусть Бог будет с нами, со всеми. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.